Убийце Ксении Мецгер вынесли приговор. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Финальная точка в нашумевшем деле поставлена сегодня. Какое решение вынес суд и согласны ли с ним родственники? На заседании побывала Ольга Сухоплюева. 17 июля 2018 года. Челябинская область. Полдень. 53-й километр трассы, соединяющий Магнитогорск и село Кизильское. Вокруг только выжженная солнцем степь и узкая лесополоса, отделяющая асфальт от полей. В тени деревьев работает группа оперативников. Люди методично прочесывают кустарник, осматривая землю. Внимание одного из сотрудников привлекает нагромождение веток в глубине зарослей. Под слоем листвы и дорожной пыли лежит крупный вытянутый объект. Он плотно замотан в толстый строительный полиэтилен и перевязан, напоминая кокон. Сверток похож на строительный мусор, который часто незаконно сбрасывают у обочин, но его контуры слишком характерны. Криминалист разрезает слой пленки. Внутри обнаруживают тело молодой женщины. Лицо погибшей сильно повреждено. На голове видны следы множественных ударов тяжелым тупым предметом. Рядом с телом нет ни личных вещей, ни документов, ни мобильного телефона. Здесь нет следов борьбы. Жертву явно привезли сюда уже мертвой и спрятали, словно ненужный груз. Эта страшная находка ставит точку в поисках, которые длились меньше суток. Но подняли по тревоге весь Магнитогорск, чтобы понять, как молодая женщина оказалась в мешке в 50 километрах от города, нужно вернуться на 24 часа назад. 16 июля 2018 года. Вечер. В квартире Туленковых горит свет. Ольга Петровна находится дома вместе с маленьким внуком. Ксения Мецгер оставила двухлетнего сына бабушке всего на пару часов, пообещав скоро вернуться. Ксения уехала на встречу с потенциальным покупателем. Предметом сделки была белая «Шкода Октавия», автомобиль, который семья решила продать за ненадобностью. Последнее сообщение, которое Ольга получила от дочери, пришло в тот же вечер. Текст был кратким и чисто техническим. «Как заключу сделку, отпишу». После этого чат замер. Стрелки часов переходят за 9 вечера. Сообщения об успешной продаже так и нет. Ольга набирает номер дочери. Длинные гудки идут, но трубку никто не берет. Через несколько попыток сигнал меняется. Механический голос сообщает, что абонент недоступен. Телефон Ксении, который всегда был включен для связи с семьей и мужем, теперь молчит. Отец молодой женщины, Юрий Туленков, не находит себе места. Он знает, Ксения не тот человек, который может отключить телефон и исчезнуть без предупреждения. Она ответственная мать, чья жизнь подчинена режиму ребенка. Юрий не ждет утра, полагая, что время играет против них. Семья начинает действовать немедленно, не дожидаясь рассвета. Туленковы методично обзванивают приемные покои городских больниц и станции скорой помощи. Они спрашивают диспетчеров о неопознанных женщинах, поступивших с травмами или после ДТП. Везде один ответ. Похожих по описанию нет. Фамилия Мецгера в сфотках не фигурирует. Морги тоже дают отрицательный ответ. Ближе к полуночи родители идут в ближайший отдел полиции. Дежурный принимает заявление о пропаже сразу, минуя стандартную практику ожидания 3 суток. Обстоятельства исчезновения выглядят слишком подозрительно. Пропала молодая женщина, недавно прилетевшая из-за границы. При ней был дорогостоящий автомобиль и документы на него. Версия о внезапном загуле отпадает сразу. Дома ее ждет маленький сын. Правоохранительные органы регистрируют заявление той же ночью. Поисковая операция стартует меньше, чем через 6 часов после того, как телефон Ксении вышел из сети. Чтобы понять резонанс, который вызвало это исчезновение, нужно взглянуть на личность пропавшей. Ксения Мецгер в девичестве Туленкова была в Магнитогорске фигурой узнаваемой. В 2016 году она представляла Челябинскую область на национальном уровне, став финалисткой престижного конкурса «Миссис Мира». Социальные сети Ксении хранили историю этого успеха – свет софитов, короны, вечерние платья и уверенный взгляд победительницы. Однако к лету 2018 года подиумы остались в прошлом. Жизнь Мецгер кардинально изменилась. Последние 2 года семья проживала в США. Вместе с мужем и маленьким сыном Ксения обосновалась в Майами. Супруг занимался обустройством быта за океаном, готовя почву для окончательной эмиграции. Ксения прилетела в Россию, планируя провести здесь всего несколько месяцев. Цель визита была прагматичной – навестить родителей, оформить необходимые для переезда документы и закрыть последние материальные вопросы на родине. Главным из таких вопросов оставался автомобиль. Белая «Шкода Октавия», принадлежавшая семье, простаивала в Магнитогорске без дела. Содержать авто на другом континенте не имело смысла, поэтому было принято решение продать имущество. Цена вопроса составляла около 500 тысяч рублей. Эти деньги должны были пополнить семейный бюджет в Америке. Объявление о продаже появилось на профильных сайтах в середине июля. Фактически, этот автомобиль оставался единственным якорем, удерживающим молодую женщину в промышленном уральском городе. Если бы необходимость лично присутствовать при сделке и передаче ключей, Ксения уже находилась бы во Флориде. Сделка по продаже машины стала поворотной точкой, превратившей обычный летний визит в криминальную хронику. Следователи приступили к детальной реконструкции маршрута Ксении Мецгер. Хронология дня 16 июля восстанавливается поминутно благодаря цифровым следам. Утром того же дня женщина обновила объявление о продаже «Шкода Октавия» на популярном сайте. Звонок от потенциального покупателя поступил практически сразу. Мужчина представился Александром. Голос был молодым и вежливым. Он проявил предметный интерес к автомобилю. Первая встреча состоялась в светлое время суток. Александр осмотрел машину внешне, проверил салон. Его все устроило, но он выдвинул стандартное для таких сделок условие. Перед передачей денег необходимо проверить ходовую часть на подъемнике. У покупателя было конкретное предложение по месту осмотра. Он назвал адрес: улица Советская, дом 160. Это место не вызвало подозрений. Здание на Советской – огромный гаражный комплекс в оживленной части Магнитогорска. Напротив, через дорогу, расположено здание районного отдела полиции. Вероятно, именно этот фактор – многолюдность и близость правоохранительных органов – усыпила бдительность Ксении. Она согласилась подъехать туда к 8 вечера, когда спадет дневная жара. Ключ к разгадке исчезновения оперативники находят не в биллинге звонков, а в мессенджере матери пропавшей. Ольга Петровна передает телефон полицейским. В переписке за тот вечер сохранилось последнее сообщение от дочери. Ксения отправила фотографию, сделанную уже внутри бокса, чтобы показать, что процесс идет по плану. На снимке отчетливо видна белая «Шкода», поднятая на гидравлическом подъемнике. Но для сыщиков важнее другое. В кадр попала обстановка помещения. На фото запечатлены кафельная плитка на полу, цвет стен, расположение верстаков и, что самое важное, часть другого автомобиля, стоявшего в том же помещении. Это изображение становится главной уликой. Детали интерьера позволяют безошибочно опознать конкретный гаражный бокс среди десятков других в этом кооперативе. Теперь у полиции есть не просто абстрактный район поиска, а точные координаты места, где Ксения Мецгер в последний раз выходила на связь. Группа захвата выдвигается на улицу Советскую. Оперативная группа прибывает к гаражному кооперативу. Ориентируясь на детали интерьера с отправленной фотографии, полицейские безошибочно вычисляют нужный бокс. Ворота не заперты. Внутри следователи обнаруживают именно то, что искали. Белая «Шкода Октавия» стоит на месте. Рядом находится и человек, проводивший осмотр. Это 24-летний Александр Могиленец. Он не пытается бежать при виде людей в форме и не проявляет внешних признаков беспокойства. Молодой человек находится на своем рабочем месте. Он неофициально подрабатывает здесь автослесарем. Александр ведет себя подчеркнуто вежливо и охотно идет на контакт с правоохранителями, выступая в роли добросовестного покупателя. Александр спокойно излагает свою версию событий вечера. Он подтверждает, что Ксения действительно приезжала к нему около 9 часов вечера. По его словам, повторный осмотр машины на подъемнике прошел успешно. Техническое состояние иномарки его устроило, и они с владелицей перешли к заключению сделки прямо в гараже. Он утверждает, что передал женщине оговоренную сумму – 500 000 рублей наличными. В обмен на деньги Ксения, согласно показаниям механика, передала ему ключи от автомобиля и пакет документов. После этого сделка считалась закрытой. Александр рассказывает, что бывшая хозяйка машины вызвала такси через диспетчерскую службу. Он даже запомнил детали. За ней приехал белый Nissan, предположительно с логотипом службы «Максим». Ксения села в машину с деньгами и покинула территорию автосервиса. Слова Александра звучат убедительно и логично. Автомобиль стоит в боксе открыто, новый владелец не прячет его. Ключи и документы находятся у него на руках, что подтверждает факт передачи имущества. В гараже на первый взгляд нет следов крови или борьбы. Версия о том, что женщину с крупной суммой наличных мог ограбить недобросовестный таксист или случайные преступники по дороге домой, становится для следствия одной из рабочих гипотез. Александр остается в статусе свидетеля, пока полиция не начинает проверять каждое его слово. Оперативники не спешат отпускать Александра Могиленца, несмотря на его спокойствие и готовность сотрудничать. Группа приступает к технической верификации каждого слова из его показаний. Первым пунктом проверки становится история с такси. Следователи направляют срочный запрос в диспетчерскую службу «Максим», на которую ссылался механик. Ответ агрегатора не оставляет места для двойных трактовок. Вечером 16 июля с номера Ксении заявок на поездку не поступает. Более того, в системе нет данных о вызове машины на адрес улица Советская, 160, ни с одного другого номера в указанный временной интервал. Параллельно сыщики изымают записи с камер наружного наблюдения. Район гаражного кооператива, расположенный напротив отдела полиции, находится под плотным визуальным контролем. Оперативники осматривают видеопоток за весь вечер. Камеры четко фиксируют, как белая «Шкода Октавия» заезжает внутрь бокса. Однако дальнейшая хроника событий противоречит рассказу Александра. Объективы не запечатлели подъезжающего белого Ниссана, о котором говорил подозреваемый. Ни одна машина такси не останавливалась у ворот сервиса в обозначенное время. Камеры также не зафиксировали, чтобы Ксения покидала территорию гаражей пешком. На видеозаписях видно лишь закрытые ворота бокса. Женщина вошла в это здание, но объективный контроль подтверждает, она оттуда не выходила. Финальный удар по выстроенному алиби наносит биллинг мобильного телефона самого Александра. В своих показаниях молодой человек утверждал, что после продажи автомобиля и отъезда Ксении он закрыл сервис и отправился домой спать. Он настаивал, что всю ночь находился в черте города. Однако данные базовых станций сотовой связи рисуют принципиально иной маршрут. Технический отчет показывает, что телефон Александра той ночью активно перемещался. Аппарат покинул Магнитогорск и направился по трассе в сторону соседнего Кизельского района. Сигнал регистрировался вышками в малонаселенной местности, вдали от жилых кварталов, после чего устройство вернулось обратно в город. Эта цифровая тень полностью разрушает версию о ночном отдыхе дома. Факты указывают на то, что механик лжет, пытаясь скрыть реальный маршрут своего передвижения. Статус Александра меняется мгновенно. Из вежливого свидетеля он превращается в единственного подозреваемого. Пока подозреваемый находится в допросной, оперативники изучают его биографию. Досье Александра Могиленца представляет собой странный контраст, словно собранный из двух разных жизней. Первая версия его личности выглядит безупречно. Александр отслужил срочную службу в Нижегородской области в 2013 году. Служба прошла без нареканий. Домой он вернулся с грамотой и благодарностью от командира части. Друзья и знакомые знают его как увлеченного человека. Он любит страйкбол, разбирается в технике и с юности мечтает о хорошей иномарке. Однако вторая сторона его жизни, скрытая от глаз большинства, состоит из долгов и уголовных эпизодов. Проверка по базам данных МВД показывает, что могиленец не просто автомеханик-любитель, а человек с устойчивым криминальным почерком. В ноябре 2017 года он уже привлекался к ответственности за мошенничество с автомобилем BMW. Тогда он взял иномарку якобы для ремонта или перепродажи, но присвоил ее. Уголовное дело прекратили лишь благодаря примирению сторон. Александр сумел договориться с владельцем. Но это не остановило его. Следователи поднимают материалы еще одного дела, датированного началом 2018 года. Схема была идентичной. Могиленец, работая в сервисе, принял у клиента автомобиль и деньги на закупку запчастей. Вместо ремонта он продал чужую машину, а вырученные средства потратил на личные нужды. Ущерб составил 360 тысяч рублей. В марте 2018 года, всего за 4 месяца до встречи с Ксенией, суд приговорил его году и 7 месяцам ограничения свободы за растрату. Финансовая проверка расставляет все точки над «и». У покупателя, Александра Могиленца, нет и не могло быть 500 тысяч рублей для покупки «Шкоды Октавия». Он официально нигде не трудоустроен. За ним тянется шлейф невыплаченных кредитов и долгов по предыдущим судебным искам. Вся история с осмотром, торгом и передачей наличных была фикцией с первой минуты. В гараж на улице Советской приехал не покупатель, а загнанный в угол должник, который искал быстрый способ решить свои финансовые проблемы за чужой счет. Вернувшись в комнату для допросов, следователи меняют тактику общения. Время вежливых вопросов истекло. Перед Александром выкладывают распечатки с данными геолокации его телефона и официальный ответ от диспетчерской службы такси. Ему прямо указывают на то, что его версия о ночном сне дома и отъезде Ксении на белом Ниссане опровергнута. Осознав, что его перемещение зафиксировано сотовыми вышками, а легенда с такси не выдерживает проверки, могиленец прекращает запирательство. С подозреваемого слетает маска добросовестного свидетеля. Он отказывается от прежних показаний и заявляет о готовности говорить правду. В присутствии адвоката и следователя 24-летний механик признается в убийстве Ксении Мецгер. Мотив преступления оказывается пугающе банальным и циничным. Деньги. Александр поясняет следствию, что находится в глубокой долговой яме. Кредиторы и финансовые обязательства по предыдущим делам требовали срочных выплат, которых у него не было. Преступный умысел, по его собственным словам, созрел у него еще днем, во время первой встречи с Ксенией. Он оценил ситуацию прагматично. Перед ним была хрупкая женщина, приехавшая одна на дорогом автомобиле. Могиленец понял, что в гараже он будет иметь полное физическое превосходство. У него не было 500 тысяч рублей для покупки, и он не собирался их искать. План заключался в устранении владелицы и завладении автомобилем. В дальнейшем он рассчитывал продать «Шкоду Октавия» целиком или разобрать ее на запчасти, чтобы вырученными средствами погасить свои долги. В ходе допроса Александр ведет себя сдержанно, подробно описывая логику своих действий. Он подтверждает, что тело убитой находится именно там, где был зафиксирован сигнал его телефона, в лесополосе Кизельского района. Подозреваемый соглашается проехать на место и показать, где именно он спрятал труп. Это признание замыкает круг расследования, позволяя оперативникам найти то, с чего началась эта история. Но чтобы понять, что именно произошло за закрытыми дверями бокса, нужно восстановить картину того вечера, шаг за шагом. Чтобы увидеть последние минуты жизни Ксении Мецгер, нужно вернуться в вечер 16 июля. На часах 20:00 белая «Шкода Октавия» пересекает порог гаражного бокса на улице Советской. Тяжелые металлические створки ворот захлопываются за бампером с характерным грохотом. Александр запирает замок изнутри. С этой секунды визуальный контакт с оживленной улицей прерван. Внутри под светом ламп дневного света остаются только двое – продавец и покупатель. Могиленец берет инициативу на себя. Он просит Ксению загнать автомобиль на лапы подъемника. Гидравлический механизм гудит, поднимая полуторатонную иномарку в воздух. Мецгер отходит в сторону, к стене. Она ведет себя спокойно. Обстановка рабочего сервиса не вызывает у нее тревоги. В руках у женщины смартфон, Ее единственная связь с семьей. Пока механик начинает осмотр, она делает тот самый снимок машины, висящей над полом, и отправляет его матери. Это действие занимает несколько секунд. Александр подходит к верстаку. Он выбирает инструмент. В его руку ложится тяжелый молоток с длинной рукоятью. В материалах дела фигурирует как кувалда или молоток. Он начинает методичный обход автомобиля. Механик простукивает рычаги подвески, проверяет люфты, создавая убедительный звуковой фон технической диагностики. Ритмичный стук металла успокаивает бдительность. Для стороннего наблюдателя это выглядит как стандартная процедура. Мастер проверяет товар перед покупкой, за который якобы готов заплатить 500 000. Могиленец перемещается по периметру бокса, постепенно сокращая дистанцию между собой и жертвой. Ксения стоит спиной к закрытым воротам. Ее внимание приковано к автомобилю или экрану телефона. Она не видит, как Александр меняет хват на рукояти молотка. Он оказывается за ее спиной, чуть сбоку. Шум города не проникает сквозь толстые стены гаражного кооператива. Районный отдел полиции через дорогу живет своей жизнью, не подозревая о происходящем в 20 метрах. Могиленец выбирает позицию для замаха. Он выжидает момент, когда Ксения застынет в одной позе. Технический осмотр окончен. Первый удар оказывается решающим. Тяжелый слесарный молоток опускается на голову Ксении. Женщина теряет сознание мгновенно, не успев закричать или обернуться. Она падает на бетонный пол гаражного бокса. Эффект неожиданности срабатывает на 100%. Позже судебно-медицинские эксперты не обнаружат на теле жертвы характерных следов самообороны под ногтями или на руках. Борьбы не было. Александр Могиленец не останавливается на достигнутом. Чтобы гарантировать летальный исход, он наносит лежащей на полу женщине еще несколько ударов в область головы. Характер повреждений черепа свидетельствует о том, что шансов выжить у нее не оставалось. В закрытом помещении на улице Советской наступает тишина. С момента начала активной фазы преступления прошло не больше минуты. Дальнейшие действия механика демонстрируют полное отсутствие паники. Он не мечется по гаражу и не пытается привести жертву в чувство. Могиленец действует по заранее намеченному алгоритму. Он направляется в угол бокса, где уже лежит рулон плотного строительного полиэтилена. Тот факт, что упаковочный материал был приготовлен заранее, подтверждает версию следствия о спланированном характере преступления. Александр методично заворачивает тело Ксении в пленку, формируя плотный герметичный сверток. Он перевязывает кокон, чтобы пленка не развернулась при транспортировке. Затем он опускает автомобиль с подъемника. Механик открывает багажник белой «Шкоды Октавия», той самой машины, ради которой и было совершено нападение. Могиленец поднимает сверток с телом и грузит его в багажное отделение. Теперь владелец автомобиля находится внутри своего имущества в качестве скрытого груза. На полу остаются следы крови. Александр берет швабру и тряпку. Он тщательно замывает кафельную плитку, уничтожая видимые улики. Через короткое время бокс выглядит так же, как и до приезда Ксении. Чистый пол, расставленные инструменты, готовая к выезду машина. Гараж превращается из места преступления в стерильную зону. Закончив с уборкой места преступления, Александр садится за руль «Шкоды Октавия». Теперь он единственный водитель этого автомобиля. Механик выгоняет иномарку из бокса, глушит двигатель и запирает ворота сервиса снаружи. Со стороны все выглядит так, будто рабочий день окончен, и сотрудник уезжает домой. Однако маршрут, который он строит в голове, ведет не в жилой квартал, а за пределы городской черты. Могиленец выезжает на вечерние улицы Магнитогорска. На этом этапе он проявляет максимальную осторожность. Преступник ведет машину подчеркнуто аккуратно, строго соблюдая скоростной режим и правила разметки. Любая случайная остановка нарядом ДПС для проверки документов или из-за неработающей фары приведет к немедленному осмотру багажника и провалу. Белая «Шкода» плавно вливается в редкий поток машин и покидает город. Автомобиль направляется в сторону Кизильского района. Трасса пуста. Могиленец проезжает около 50 километров, удаляясь от камер наблюдения и возможных свидетелей. Он ищет место, где можно быстро избавиться от груза. Выбор падает на участок лесополосы в районе 53-го километра. Здесь нет жилых домов, а плотные заросли кустарника вдоль обочины создают естественный заслон от света фар проезжающих фур. Александр съезжает на грунт. Он глушит свет, выходит из машины и открывает багажник. Сверток тяжелый, но механик справляется в одиночку. Он перетаскивает тело вглубь деревьев, стараясь не оставлять следов волочения на земле. Копать могилу он не стал. Либо не было лопаты, либо времени. Тело просто оставляет на земле, прикрыв ветками и сухой травой, чтобы его не было видно с дороги. Весь процесс занимает считанные минуты. Избавившись от главной улики, могилянец разворачивает машину и берет курс обратно на Магнитогорск. Он возвращается на улицу Советскую той же дорогой. Его план предусматривает сохранение автомобиля для дальнейшей продажи по запчастям. Поэтому он не бросает иномарку в лесу и не сжигает ее. Александр загоняет «Шкоду» обратно в тот же самый гаражный бокс, где произошло преступление. Он уверен, что у него в запасе есть несколько дней, пока родственники будут искать пропавшую, а полиция проверять версию с таксистом. Закрыв гараж, он отправляется домой спать, считая, что идеально замел следы. Финал этой истории наступает летом 2019 года. В зале суда города Магнитогорска выносят приговор. На скамье подсудимых сидит Александр Могилянец. За время следствия он изменился, но его поведение осталось прежним. Все 4 часа, пока судья зачитывает материалы дела, обвиняемый сидит с низко опущенной головой. Он намеренно избегает визуального контакта с присутствующими, глядя исключительно в пол. В зале суда со стороны потерпевших находится только Юрий Туленков, отец погибшей. Мать Ксении, Ольга Петровна, не смогла присутствовать на заседании. Ее здоровье было подорвано трагедией, и семья решила оградить ее от повторного переживания деталей убийства. Муж Ксении остался в Соединенных Штатах. Процесс проходит в напряженной обстановке. Журналисты, допущенные в зал, пытаются получить от Могилянца хоть какую-то реакцию. Один из репортеров задает прямой вопрос. «Вам нечего сказать отцу Ксении? Вы раскаиваетесь?» Александр, не поднимая глаз, бросает короткую фразу, без комментариев. Ни слов извинения, ни попытки объяснить свои действия родственники жертвы так и не услышали. На последнем слове подсудимый также практически ничего не сказал. Суд признает Александра Могилянца виновным в разбое и убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Вердикт суров – 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Однако для семьи Туленковых эта сумма остается лишь цифрой на бумаге. У осужденного нет имущества, которое можно было бы реализовать для выплат. История сделки на улице Советской завершена юридически, но не фактически. Маленький сын Ксении остался жить в Магнитогорске с бабушкой и дедушкой. Воспитание ребенка взяли на себя родители погибшей и ее сестра. Мальчик растет, зная маму только по фотографиям. Та самая белая «Шкода Октавия», ставшая причиной смерти, еще долго фигурировала в деле как вещественное доказательство. А фотография машины на подъемнике, отправленная в мессенджеры за минуты до гибели, осталась последним документальным свидетельством жизни Ксении Мецгер.